после посещения верующего и получения от него драгоценной книги, чердак сделался для Василия не только местом молитвенного общения с Богом, но и местом чтения Евангелия. По окончании чтения он прятал свою любимую книгу между лежащим на чердаке различным хламом. Сильная боязнь, что родители отберут эту книгу, как только увидят ее, не допускала его иметь ее при себе. Так прошло несколько времени. Василь радовался и укреплялся в вере во Христа чтением Евангелия и молитвой. Но в последние дни его частое и долгое пребывание на чердаке начало вызывать подозрения со стороны родителей, и отец ввиду этого стал еще больше следить за сыном. Однажды после обеда, увидев, что отец лег отдыхать, а мать была занята домашней работой, Василь, улучшив удобный момент, поднялся на дорогой для него теперь чердак. Закутавшись от сильного мороза в захваченный собой материнский кожух, Василь, ничего не подозревая, будучи уверен, что отец спит, так углубился в чтение Евангелия, что совершенно не слышал шагов тихо подошедшего к нему отца. Не успел Василь закрыть и спрятать свою драгоценную книгу, как она оказалась в руке рассвирепевшего отца. Половина оторванной при этом страницы, только что читанной Василием, осталась в его сжатой руке. «Ты достал уже где-то штундистскую книгу? Лучше мне видеть тебя калекой, чем поганым штундой!» — закричал отец, смотря на побледневшего от испуга сына. Страшные побои, от которых целую неделю болело все тело, посыпались на бедного, беззащитного страдальца Христа. Никто не мог слышать его стонов, никто не мог видеть его окровавленного, лежащего у ног свирепого отца, и освободить от сыпавшихся ударов. Видел и слышал лишь тот, за которого он страдал. Уставший от истязаний отец принес его в хату почти без сознания. Вечером того же дня, управившись со скотом, отец, посоветовавшись с женой, отправился к сельскому священнику, захватив с собою отобранное у Василия Евангелие. Священник давно уже знал, что Василь посещал собрание евангелистов и даже молился вместе с ними. На второй день ему было все сообщено. Об этом знала уже вся деревня. «Ну, да видно, такой век настал. Наверное, он как-либо украдкой от нас имел с ними встречу. Мы начали замечать, что он, уткнувшись где-либо в угол, молится по-штундистски без икон и не крестится. Мне хотелось прямо разорвать его, когда я это заметил, но я все терпел. Думал, что со временем он оставит всю эту глупость. Один раз, когда меня не было дома, он начал уговаривать мать пойти с ним на штундистское собрание. Наверное, его научили штундисты. Он говорил, что они очень хорошие люди, и что это неправда, будто они молятся, танцуя вокруг бочки, но что они читают Евангелие, говорят о Христе и поют хорошие песни. Их всех нужно было бы перебить или сослать в Сибирь. Зачем только смотрит наше правительство? Раза два я уже писал на них приставу. Но он все дает им повадку и оставляет в покое. Разрушают они мою церковь, разгоняют мое стадо. Я был сильно разозлен, когда мне рассказала жена о его попытке, и строго пригрозил ему, и он было снова утих. В последнее время мы стали замечать еще одно. Он каждый день по несколько раз без дела лазил на чердак и просиживал там иногда очень долго. Я начал следить за ним. Сегодня, когда он снова по своему обыкновению забрался туда, я тихонько поднялся за ним. Смотрю, а он, щенок, завернувшись в шубу матери, сидит, уткнувшись носом в какую-то книгу, наверное, штундистскую. Отобрал я у него эту книгу и дал ему снова хорошую взбучку, которую он, надеюсь, будет всю жизнь чувствовать. Теперь вот я и пришел к вам, отец Алексей, за советом. Принес вам также просмотреть и эту книгу. Сам-то я читать не умею. Не учился я с измальства. Посоветуйте, что мне сделать, как бы отвратить мальчика от этой вредной штунды? Хорошо, очень хорошо, Григорий, что ты пришел прямо ко мне, а не искал других грамотеев, чтобы прочитать эту книгу. Около полчаса перелистывал отец Алексей переданное ему Евангелие, которое, кстати, ему не приходилось читать самому лично с целью его исследования, но лишь иногда по обязанности. В Евангелии было множество мест, подчеркнутых пером первым его владельцем. Останавливая на них свое внимание, время от времени священник пожимал плечами, делая различные гримасы. Григорий все время молча наблюдал за своим духовным наставником. По поведению пастыря он заключил, что эта книга содержит в себе нечто страшное, чего не следует знать православному христианину. Наконец, закрыв книгу, священник проговорил: «Это действительно опасная штундистская книга. Посмотри, какая здесь масса условных значков у черточек. Тут и черные, и красные, и синие штрихи. Все они что-то значат. Опасно это. Очень опасно. Да ты погляди. У Евангелия, у святом места подчеркнутые. А тебе, Григорьюшка, вот какой в этом случае будет совет. Ты еще раз хорошенько накажи своего сынка и еще строже запрети ему иметь какое-либо общение с этой штундой. Да и сам получше наблюдай за ним, дабы он не заглядывал туда тайно от тебя. Дай пятачок сынку Петра Савченко. Так он с радостью будет наблюдать за хатой штундистов и донесет тебе снова, если увидит там твоего Василя. А эту книгу на глазах его бросил печь. Хай она сгорит, это будет самое лучшее. Я же напишу жалобу нашему приставу. Пусть накажет штундов, что они начинают совращать даже несовершеннолетних детей. А дальше увидим, как это все будет действовать. Ах, кабы поскорее истребили этих иродов из нашей православной среды. Да, Григорьюшка, плохие времена настали. Плохие. Что?

который время от времени добросовестно выполнял данный ему священником совет. И на насмешки других людей Василь начал иногда в праздничные дни открыто перед родителями и другими односельчанами посещать собрания верующих, участвуя с ними в молитвах. Начал еще больше свидетельствовать об Иисусе окружающим. Когда над ним насмехались, он молча вынимал из кармана свое неразлучное Евангелие, читал из него отрывок о страдании Христа и говорил: «Хорошо, я теперь буду молиться за всех вас, чтобы вы узнали, что Христос вас любит». Иисус, находясь на кресте, молился за своих мучителей. В таких случаях он встречал чаще всего еще больше ругательства и насмешки, но не унывал. Он знал, что и его Господа тоже гнали и преследовали. Недаром Иисус сказал: «Если меня гнали, будут гнать и вас». И когда это случалось, Василь всегда радовался и благодарил Иисуса, что его гонят и ругают не за худые дела, как это было раньше, но за Иисуса, благодарил за то, что слова Иисуса сбывались так ясно и на нем. Все более убеждаясь, что ничего не помогает, и он не в силах остановить сына, отец окончательно потерял терпение. Однажды после совещания с женой он снова отправился к священнику за советом. Отец Алексей на этот раз был суров и неразговорчив. Он встретил крестьянина упреками. «Ну что ж, Григорий, видно, мой совет относительно сынка был тобою забыт, пренебрежен. Сынок-то твой, как я слышу, совершенно перешел в штунду. Что ж, такие, видно, настали времена. А не хочешь ли и ты перейти в Штунду, оставив свою святую веру? Ах, Григорий, Григорий, сколько заботился я о спасении твоей души! И у тебя в доме завелась Штунда, завелась штундистская ересь? Не думал я этого, не думал, Григорий. Грешен я. Грешен, батюшка, не мог удержать сына, не было у меня сил, сам я в Штунду не пойду, боюсь я погибели моей души. Как верили мои отцы, так буду верить и я. Ненавижу я Штунду всей душой, не знаю, что сделал бы я им, если бы не боялся ответственности. Иногда у меня являлась мысль запалить бы эту штундистскую хату вместе с ними, когда они там собраны. Пусть пожарятся здесь, прежде чем пойдут в ад. Ах, отец Алексей, не знаете вы, как кипит у меня все вот здесь. Что ж, Григорьюшка, хорошие мысли приходят тебе в сердце, хорошие. От Бога они. Для защиты Матери Церкви можно решиться на все. Вон на западе еретиков сжигали открыто на кострах. Это наши власти смотрят на что-то сквозь пальцы. Вот и теперь моя жалоба приставу оказалась недействительной. Нет им запрету. Думаю подать жалобу выше. Быть может, в министерство. Ну ладно об этом. А что же ты теперь хочешь? Григорий, я погорячился, перебивая тебя. Потолкуем теперь в мире. За советом, помощью и за вашими святыми молитвами пришел я нынче к вам, батюшка. Не оставьте меня, не гневайтесь. Что ж, Григорьюшка, хорошие мысли приходят тебе в сердце, хорошие. От Бога они. Молча, опущенной головой, ломая бессознательно в руках свою фуражку, стоял крестьянин у порога пастырского дома, чувствуя себя виновным перед духовным отцом. После разговора о жизни и поведении Василия отцом и священником было вынесено крайне жестокое решение, а именно — хорошенько наказав Василия выгнать его совершенно из дома. Через несколько дней это жестокое решение было приведено в точное исполнение. Надвигались вечерние сумерки. Пришедший с пастбища скот был загнан в хлев. И Василь вместе с родителями сидел за столом, заканчивая ужин. В дом зашли два соседних парня. При их входе мать посмотрела вопросительно на мужа и, встав из-за стола, вышла из дома. Она уже знала причину прихода и, как ни была враждебно настроена к сыну, все же не хотела быть свидетельницей его истязаний. По взглядам отца и соседей, Василь увидел, что здесь что-то должно сейчас произойти. Ему стало жутко оставаться среди них. В руках одного из пришедших он увидел две розги, скрученные из свежих новых прутьев. Сердце его усиленно забилось. Выйдя из-за стола, он хотел как можно скорее выйти на улицу вслед за матерью, но был задержан. Подошедший отец взял его за руку и, смотря на сына жестокими глазами, спросил хрипящим, задыхающимся от гнева голосом. «Смотри, поганая Штунда, если ты будешь снова посещать твоих друзей и молиться по-ихнему, я тебя изжарю в печи, как твою книгу!» «Отец! Отец! Не бей меня! Не надо!» Оставишь ли ты эту штунду? Говори сейчас. Отец, я Иисуса люблю. Или штунда, или смерть. Довольно нам терпеть. Я Иисуса люблю. Ах, вот как. Так получай. Оставь, сосед, довольно. Мы, наверное, уже убили его. Он не движется больше. Не пришлось бы потом отвечать. Принесите ведро холодной воды. Жива еще штундистская душа. Через полчаса после истязаний совершенно измученный юный страдалец за Христа без одежды и обуви был выброшен из родительского дома на улицу. Что было делать бедному изгнаннику? Он находился в полусознательном состоянии, едва держась на ногах, прислоняясь к стене, чтобы не упасть, простоял он минут 5 около дома. Не оставь меня, дорогой Иисус, помоги. Ты видишь, что я не могу стоять на ногах. Все так кружится вокруг, и все так болит у меня. Укрепи меня, Господи. Дай мне силы дойти до дома, там, где живут твои дети. Помоги мне, Господи! Прошептал Василий тихую молитву. И как в бреду, шатаясь из стороны в сторону, направился по улице селения. Было уже совершенно темно. Жители селения, уставшие от дневных забот в поле, все спали. Никто не видел движущейся мимо домов тени, издающей иногда тихие стоны. Когда встревоженные собаки начинали лаять одна за другой, тогда тень прислонялась к ближайшей стене, и обыкновенно злые животные, приближаясь к тени, начинали ласкаться, как бы сочувствуя страдальцу. Господь, ради которого он страдал, поддерживал его своей рукой, давал силы идти и охранял от злых сторожевых псов. Дойдя до одного дома, Василь постучал несколько раз в окно. Через несколько минут из открывшегося окна показалась голова крестьянина. «Кто там?» — раздался его заспанный голос. «Это я, Василь!» — отозвался стучавший. «Пустите меня в хату, мне так больно! Я не могу стоять!» В доме засуетились, показался свет от зажженной лампы, и через несколько минут крестьянин ввел измученного Василия в хату. Разбуженное семейство, увидев избитого мальчика, пришло в ужас.